Линли кивнул и задумчиво произнес. — Да, такое вполне возможно. Майора Уайли не было в Англии, когда убили вашу дочь, мистер Дэвис. Он сообщил нам об этом. — Так вы знаете, где сейчас находится Катя Вольф? — спросил Ричард. — Да, мы нашли ее. Линли захлопнул блокнот и поднялся, поблагодарив их за уделенное ему время. Ричард торопливо заговорил, как будто не желал, что полицейский уходил, оставляя их одних, чтобы не означало это «одних». — У нее могут быть причины для мести, инспектор. Линли убрал блокнот в карман. — Вы ведь тоже давали показания против Вольф, мистер Дэвис? — Да, почти все наши показания были против нее. — Тогда проявляйте максимум осторожности, пока мы все не выясним. Джилл увидела, что Ричард сглотнул. Он произнес, — Да, конечно, я постараюсь. Кивнув им обоим, Линли ушел. И Джилл вдруг испугалась. Она воскликнула, — Ричард, ты же не думаешь, что если ее убила та женщина, если она выследила Юджини, то, может, и ты тоже подвергаешься опасности? — Джилл, все в порядке. — Как ты можешь так говорить? Ведь Юджиния мертва. Ричард подошел к ней. — Пожалуйста, не волнуйся. Ничего не случится. Все будет хорошо. Но обещай мне, что ты будешь осторожен. Ты должен внимательно следить. — Обещай мне. — Да, хорошо. Обещаю. Он прикоснулся к ее щеке. — Господи, ты же белая, как призрак. Ты не волнуешься? — Конечно, волнуюсь. Он же сказал, что ты не надо. Мы и так слишком долго обо всем этом говорили. — Я отвезу тебя домой. Сегодня никаких споров, ладно? Он помог ей встать на ноги, говоря, — Ты сказала ему неправду, Джилл, по крайней мере, не полную правду. Я не стал ничего говорить при инспекторе, но теперь хотел бы внести поправку. Джилл сунул ноутбук в сумку и, застегивая молнию, посмотрел на Ричард. — Какую поправку? — Ты сказала, что я всю свою жизнь отдал Гидеону. — А, это... — Да, это. Когда-то эти слова были абсолютно верными. Даже и год назад они были чистой правдой, но не сейчас. — Да, Гидеон всегда будет для меня важен. Разве может быть иначе? Он мой сын, и он был центром моего мира 20 с лишним лет. А теперь это не так. В моей жизни появилась ты. Он подал ей пальто. Она скользнула руками в рукава и повернулась к нему. — Значит, ты счастлив? — Счастлив, что мы вместе, что у нас будет ребенок? — Счастлив. Одну руку он положил на холм ее живота. — Если бы я мог влезть внутрь тебя и свернуться клубочком рядом с маленькой Карой, я бы сделал это. Только так мы смогли бы стать ближе, чем сейчас. — Спасибо, — сказала Джилл и поцеловала его, подняв лицо навстречу его лицу. Приоткрыв губы, чувствуя язык, испытывая ответный дар желания. — Кэтрин, — думала она, — ее зовут Кэтрин. Но поцеловала она Ричарда жадно и с чувством даже смутилась. Нельзя же носить такой здоровый живот и по-прежнему хотеть секса. И вдруг ее охватило такое возбуждение, что жар внутри ее тела превратился в боль. — Займемся любовью, — пробормотала она, не отрывая рта от его губ. — Здесь? — спросил он. — На моей узкой кровати? — Нет, дома, в Шепердсбуше. Поехали. Люби меня, дорогой. — Ричард усмехнулся. — Ты хочешь этого? Ты уверена? Я умираю от желания. — Нет, мы этого допустить не можем. Он отпустил ее, положил ладони на плечи, всмотрел в свое лицо. — Но ты выглядишь совершенно измученной. Сердце Джилл стукнуло и полетело вниз. — Ричард! Он не дал ей договорить. — Поэтому обещай мне, что после ты отправишься спать и не откроешь глаз как минимум 10 часов. Договорились? Любовь или то, что она принимала за любовь, затопила ее. Она улыбнулась. — Тогда немедленно вези меня домой и делай со мной что хочешь, иначе я не отвечаю за сохранность твоей узкой кровати.